Глава 7. Флотилия Ольги величественно вошла в залив Суд, или, как его еще называли, Золотой Рог. На кораблях трубили в гудки, поднимались ряды весел, пышно вздувались вышитые паруса. Свинельт умело расположил корабли клином, сам, как и раньше, вел свой драккар во главе флотилии. Большой струк Ольги со скаленной мордой на штевне двигался следом. По бокам и позади, словно охраняя ладью правительницы, шли остальные корабли русов. Красиво получилось. Недаром столько народу столпилось на стенах Царьграда, на пристанях, на берегах предместий Сики и Хрисополиса. Ольга стояла на носу корабля в специально приготовленном русскими умельцами для этой поездки жемчужном венце. За ее плечами развивался ярко-синий плащ, светилось, облегая стан, белоснежное парчевое одеяние. Ее знатные спутницы тоже принарядились, многие даже нацепили опушенные мехом головные уборы, пусть и жарко, но до меха, известная слава русской земли, вот пусть ромеи и полюбуются. Но ромеи не только любовались, прибытие столь крупной чужой флотилии многих взволновало. Хорошо, что быстрые Хиландии еще в Босфоре встретили караван судов, переговорили с корабелами и поспешили доложить, что это с Руси прибыло мирное посольство. Поэтому, несмотря на то, что к морю сбежалось немало ромейского люда, постепенно, когда прошло время, горожане стали понемногу расходиться по своим делам. Что они раньше русских лодок тут не видели? Не менее чем 2 раза в год эти скифы появлялись тут, к ним уже стали привыкать. Корабли простояли у причалов в заливе Суда до самого вечера. Люди оставались на местах, так как вдоль побережья выстроились облаченные в доспехи охранники, давая понять, что сходить гостям со стругов пока не надобно. «Чего они там тянут?» — мрачно вопрошала Ольга у Сфирьки, который лучше иных знал обычаи ромеев. «Долго ли мне ожидать императора? Вон и солнце уже садится, а Константин Багрянородный не спешит встретить гостью». Маленький боярин мял рукой бороденку, раздумывая, как лучше пояснить правительнице, что у ромеев базилевсы так просто к иноземным гостям не спешат. «Тут такое дело, княгиня пресветлая. Ромеи-то не народ заносчивый, но и предусмотрительный. Они все у нас проверят». Всех перепишут, товары учтут, и это не самоуправство их, это по уговору, какой еще при Олеге делался, да при Игоре в том подтверждение было. А ромеи они к законам уважительно относятся, по любому поводу их не нарушают. Что значит «по любому поводу»? Чай я не купчиха какая на торги прибывшая. Я сама государыня, мне можно и особую честь оказать. Ну вот и подождем, когда к нам из палатия прибудут. Думаю, скоро уже. Ждать пришлось долго. Только когда уже совсем смерклось, к русским судам приблизилась ладья с государственными чиновниками. Сфирька поспешил заверить Ольгу, что это сам эпарх Феофил явился, а он градоначальник константинопольский и очень высокий чин в Византии. Но княгиня все же с трудом сдерживала раздражение. Смотрела надменно на этого холеного хлыща в богатой парче, а его спутников и вовсе едва удостоила взглядом. И хоть эпарх держался уважительно, улыбался, бормотал приветствия, Ольге хотелось знать лишь одно, когда базилевс Константин пригласит венценосную гостью в свои палаты. «Увы, великая госпожа», — развел руками эпарх Феофил, «я неправомочен назвать вам время приема у базилевса. Светлейший и божественнейший Константин Багрянородный — почти ежедневно принимает послов со всего света, и он уделит вам время, когда оно у него появится. Но вы не должны гневаться». Грек протянул руку, видя, как затрепетали ноздри этой красивой девицы в венце. Эпарх Феофил был в глубине души поражен, как молодо выглядит правительница варваров с Руси. «А пока наисветлейший посылает вам эти дары, а также свое приветствие и надежду на скорейшее свидание. Однако это случится немного позже. Пока же вам надлежит оставаться на корабле. Мои люди посчитают, сколько спутников с вами, определят, куда их поселить, и займутся переписью товаров. Ольга молчала, слушая священника Григория, который переводил сказанное. Она и сама уже все поняла, поэтому в какой-то миг резко произнесла по-гречески: «Но ведь все это займет немало времени». Епарх только смотрел на нее, не выказывая удивления, что гостья из Руси его речь поняла, и не смущаясь, что в голосе ее слышался гнев. И опять стал повторять, что все должно быть учтено, что просто так дела в богом хранимом Константинополе не делаются. Княгине пришлось смириться. А ее спутницы даже захныкали, так утомились в дороге, так хочется отдохнуть под крышей, а не болтаться на волнах. Да и поглядеть, что за диво такое Царьград, хочется. Вон и с ладьи видно, что там, за оградами мощными, нечто невиданное и непривычное для них располагается, а им сиди тут. Ольга понимала своих женщин, но молчала. Не хотела показывать, как рассержена. Она давно уже считала себя достойной и великой правительницей, привыкла, что люди при ней смиряются, уважают ее волю, а тут, пусть и выразили почтение, но держат осторонь, будто недостойную, будто одну из многих, кто является в Константинополь. Но ведь и впрямь все стремятся к этому чудо-граду, называют его столицей мира, стараются добиться милости от византийских правителей. Ольга поняла, что шуметь и требовать от ромеев особого расположения для себя все равно, что гоголем вышагивать перед плетнем. Сколь угодно выпячивайся, но реакции не дождешься. Что ж, придется принять их условия. Но не для того же она проделала такой путь, чтобы разобидеться и поворачивать назад. Да и наслышана была о высокомерии ромеев. Ладно, подождем. Пока же она угощалась дарами с императорского стола. После того, как в пути столько питалась вяленым мясом да рыбой, изысканные яства из дворца пришлись как нельзя кстати. В больших плетеных корзинах слуги епарха вносили на корабль всевозможные кушанья, давая тем самым понять, что прибывшим предстоит ужинать на кораблях. Феофил перед уходом подтвердил это. Гости с Руси появились у стен Константинополя столь неожиданно, что они теперь должны приготовить в городе для них постой и обустроить княгине полагающиеся покои. «Не иначе, как в предместье при монастыре Маманта нас поселят», — заметил Сфирька, разламывая сочный фиговый плод, и пояснил. «Там всегда русов селили, и это наши, ихнего святого Маманта, в просто маму перенарекли. Так и говорят, у святого мамы. А что, там вполне удобно, есть где расположиться. И, видать, чтобы проследить за всем, забрали они с собой твоего Григория, ему отдадут распоряжение. Грек все же единоверец. Но, думаю, они у Григория много будут вопрошать о твоих планах. Так у них тут заведено». «Пусть, я то понимаю», — отозвалась Ольга, откидывая крышку очередной корзины. «О, матерь Макош, да что они за кос нас принимают, что столько травы передали?» Действительно, у ромеев было принято поглощать немало всевозможной зелени во время трапез. Но все же был среди гостинцев и запеченный до хрустящей корочки молочный поросенок, тонкие копченые колбаски. Особо русы обратили внимание, что дичь была преподнесена в собственном оперении, но когда они под общий хохот ощипали этих перепелов и фазанов, оказалось, что приготовлены они совсем недурно. Понравился русам и вкусный пшеничный хлеб, по которому за время пути все очень соскучились. Однако больше всего среди подношений было всевозможных фруктов. Дынь и винограда, фиг, гранатов, апельсинов. Все это было незнакомо, узнаваемыми оказались только груши и яблоки. Зато все порадовались, обнаружив три больших кувшина с вином, темным и густым, легким розоватым, сладким светлым. Русы с удовольствием выпили за счастливое прибытие, вскоре охмелели, громко распевали песни над затихающим к ночи золотым рогом. В какой-то миг Свенельд заметил стоявшую на корме корабля ведьму. Она мало принимала участия в общем веселье, больше смотрела на громадные строения Константинополя, на купола церквей, на выступающие на небе кресты над храмами. «Ну, что скажешь, краса моя?» Варяг подошел к ней, держа в руке чашу со светлым вином. «Как по мне, то пусть и странно приняли нас ромеи, но не пожадничали. А у них тут...» — он сделал широкий жест. «Богато!» «И все такое чужое», — негромко отозвалась ведьма. «И мы здесь чужие». «А то, конечно, чужие, земля-то ромейская». «Христианская земля», — холодно уточнила ведьма. «Я словно чую, как нечто враждебное и непринимающее меня окружает, обволакивает, давит». Свинельд повел плечом, озадаченно нахмурился. «Нет, не давит ничего, нормально все». Малфреда лишь ответила: «Это не мой мир. Я тут слаба». Ведьма еще по приближении к Царьграду ощутила это, непривычную слабость, как будто питавшая ее чародейская сила сникла, притихла, затаилась. Ну, как у обычного смертного при хворобе порой случается. Падать вроде не падаешь, но делать ничего неохота. Хотя Малфреде и самой отчего-то страшно было попробовать тут поколдовать. Опасалась, что не выйдет ничего, а проверить будто побаивалась. Но заметила она и другое. Когда Свинельд слегка пошатнулся в хмелю и приобнял ее, не то игриво, не то просто оперся на ее плечо, она не отшатнулась от его пластинчатого доспеха. Раньше при касании железа ее оторопь брала. А тут ничего. Стоит спокойно, даже провела пальцем по бляшкам его нарядного доспеха, какой Свинельд по приезду надел для значимого вида. «Ты это чего?» — не понял Свинельд, приняв ее жест за негаданную ласку. Малфреда лишь скривила губы в усмешке. «Не о том воевода думает. Пусть лучше ответит, не это ли главный христианский храм?» И указала рукой туда, где на фоне принявшего фиолетовый оттенок южного ночного неба, взмывая над многочисленными кровлями и башнями града, реял округлый гигантский купол с крестом. Он казался и пугающим своей грандиозностью, и одновременно прекрасным, как дива. Свинельд подтвердил. «Да, сказывали, что это и есть Великая София, премудрость Божья по-местному. Говорят, кто войдет в этот храм, вмиг захочет креститься и поклоняться распятому Богу. Ну да байки все это!» Так он думает. Русских гостей почти седмицу продержали на водах залива. Пусть их и кормили хорошо, но все же словно в полоне себя чувствовали. Только когда сошли на берег, успокоились. В предместье святого мамы им понравилось. Чисто. Дома добротные, да и соотечественников там встретили. Обычно по уговору с ромеями купцы-русы должны были покидать Царьград сразу, как завершали торговые дела. Однако лазейки, чтобы остаться и поселиться, славяне все же находили. И на родину возвращаться не спешили, вот и содержали постоялые дворы для своих. Когда Ольга со спутниками вступила в предместье, местные русы вышли встречать ее со свитой, как дома принято. Хлебом и солью в ноги кланялись, но разговоров, что хотят вернуться и побродить под родимыми березами, не заводили, ибо им тут, в богатом Царьграде, удобнее жилось. К тому же все они были уже христианами. Ольга все же спросила, отчего русы хотя бы одно изваяние старых богов тут не установили. Но те даже руками замахали, да кто позволит-то? Ромеи их тогда язычниками будут считать. А это тут низшие люди, по сути, зверье. Ольге такой ответ не понравился. Вон, когда ромеи приезжали в Киев договор с князем Игорем заключать, то сами настаивали, чтобы русы старыми богами клялись, ибо понимали, что своим они больше поверят и не нарушат клятву. Но на то они и ромеи, чтобы все понимать, но поступать по-своему, отвечали ей на подворье святого мамы. «Ну, хорошо», — продолжала Ольга, — «но ведь ей рассказывали, что не только свои храмы христианские возводят греки в Царьграде, а и синагоги иудейские тут стоят, и мусульманские мечети». «Да, такие имеются», — отвечали ей, — «хотя их немного, и все больше в пригородах или в предместьях расположены. К тому же иудеи и магометане молятся все тому же единому Богу, который сотворил мир и людей». Ольга видела, что люди говорят убежденно, не сомневаясь, что именно все так и было, что Создатель — истинный Отец всего, а не Род, породивший людей, не Хорос, давший им свет и тепло, не Дождь Бог, податель плодородия. У княгини было много вопросов, но за ней уже прибыли. Явился к дому, где ее поселили, этакий пухлый ромей в длинной беленой тунике, сам завитой, как барашек, и непрестанно улыбающийся, представился как Спафарий Агаф Дрим. Он довольно неплохо говорил по-русски, но Ольгу подивил его тонкий, как у бабы, голос. Сфирька ей пояснил: «Евнух это». У ромеев часто свои же оскопляют мальчиков в детстве, считая, что так они чище останутся, не предаваясь греху. Вот и вырастают такие скопцы, тонкоголосые, как дети. Ольгу даже передернуло от подобного. Надо же так своих детей с измальства калечить, не давая им жениться, детей заводить. Что есть важнее для человека, как не породить потомство, не оставить росток после себя в этом мире? Ей пояснили, что скопцов, какие слывут безгрешными, охотнее берут на службу. У них больше возможностей сделать карьеру, получить более доходное место. Но все равно княгиня смотрела на нарядного Агава Дрима почти с состраданием. Хотя тот выглядел довольным, важным, манеры его были учтивыми. И он перво-наперво поинтересовался, кто это великолепный муж, который сопровождает и охраняет княгиню. И уж на что Ольга была готова ко всяким каверзным вопросам от ромеев, ну и она смутилась, когда этот песклявый толстяк выделил среди ее сопровождающих именно Свинельда. Ишь заметил евнух, что не отпускает княгиня от себя своего воеводу. Не станешь же говорить, что ей тут, в чужом окружении, в чужой стране, просто спокойнее, что рядом надежный и преданный варяг. Вот и сейчас она стояла, опершись на его руку, жалась к нему, но Спафарий ждал ответа, и Ольга просто сказала, что это ее близкий родич, высокородный муж, какого она очень почитает. Свинельд, слышавший ее слова, как-то невесело усмехнулся. Спафарий же Агаф повернулся к своим спутникам и произнес: «Это Анепсий». Ольга-то поняла, значит, кровная родня великой княгини, племянник ее. Ну, пусть уж так считают, чем решат, что Свинельд ее полюбовник, через которого смогут на нее влиять. Княгиня перевела разговор на предстоящий прием. Но Агаф Дрим только сокрушенно покачал своей завитой головой, языком зацокал. Не назначил ей еще время встречи величайший Константин. Других послов пока принимает, вон франки ныне у него, германцы своего часа дожидаются. В ближайшее время еще послов от арабов будут звать в палатий. Так уже запротоколировано, — вставил он неизвестное Ольге слово. Но тут же добавил, что даже то, что его столь высокого сановника приставили прислуживать ей и повсюду сопровождать, — знак великой милости светлейшего Константина. И сейчас он проводит благородную Эльгу, — так выговаривал ее имя ромей, — в великолепные термы, бани, то есть. Агаф Дрим уверял, что это роскошные бани, построенные из светящегося розового мрамора еще при императоре Юстиниане Великом. Помыться в бане было неплохо, даже необходимо. Когда Ольга сообщила о том своим людям, те сразу повеселели, женщины особенно возрадовались. После столь долгого пути и нескольких дней ожидания в заливе они, потные и немытые, не очень-то хорошо чувствовали себя, когда прохаживались под взорами разглядывающих их ромеев. Конечно, все оделись побогаче, не желая пасть лицом перед местными щеголями, но все равно баня для русов была обязательным ритуалом, образом жизни, ибо русы издревле считались чистоплотными. Правда, при въезде в город сразу же вышла заминка. Предместье святого мамы находилось вне стен Царьграда, войти внутрь гостям полагалось через величественные хорисийские ворота. Но с русской княгиней было слишком много сопровождающих, а по договору русы могли проникать в град только небольшими группами и обязательно без оружия. Ольга сначала и слышать не хотела, чтобы ехать без охранников, но Агаф Дрим успокоил княгиню, объяснив, что для ее безопасности выделен отряд луцинариев, рослых воинов в блестящих латах, к тому же темнокожих наемников из Африки. Ольга же, едва взглянув на свою новую стражу, с трудом сдержалась, чтобы страха не выказать. Что это за существа такие темные и безобразные? Ей спокойнее будет со своими. И все же казаться дикой и перепуганной она не могла себе позволить. Вот и села в носилке подле Агава, смотрела, как ее женщин устраивают на нарядных мулах. Сидеть тем приходилось боком, в специально притороченных на спинах животных сиденьицах с подлокотниками и подножками. Из такого положения почти невозможно было править животными, поэтому каждого мула вел под узцы отдельный слуга. Слывшая хорошей наездницей Божедарка Туровская даже хотела презрительно отказаться от подобной услуги, требовала подать обычное седло. «Нельзя», — сказал Агав, — «нескромно это, колени могут быть видны, щиколотки из-под подола покажутся». И он предусудительно поглядел на запашные юбки спутниц княгини, не скрывающие подолы нижних рубах, да и их открытые шеи и ключицы в вырезах вызывали у него неудовольствие. Как можно открывать тело, которое, как известно, есть средоточие греха и соблазна? Разве неприличнее укрыться достойными одеждами, оставляя доступным взору только лицо, на коем проступает душа человека, его истинная сущность? А эти же, и одежда у них короткая, да нескромная, и глазеют по сторонам бесприличествующей женам стыдливости. Дикарки, одним словом. Да, тут все было по-иному. Другой мир, иной уклад. Надо было привыкать. Ольга старалась держаться спокойно, одним лишь взглядом утихомиривала ворчавшую Божедарку. Не выказывала она волнения, и после того, как они въехали в великий город и стали смотреть по сторонам. А ведь вблизи стен Феодосия, ограждающих городские постройки от предместья святого мамы, районы были еще скромными, и все же высота домов поражала. 5- и 6-этажные они выселись вдоль мощеной камнем Мессы, главной улицы Константинополя, выстраивались рядами, оштукатуренные бледно-желтым или розоватым, с портиками и колоннами, и почти все с обязательной кирпичной полосой, перемежающей камень стен. Агав пояснил, что такая кладка лучше удерживает здания при землетрясениях, какие порой случаются в рамейской столице. Сами улицы были довольно чистыми, и Спафарий с гордостью сообщил, что их по ночам убирают от мусора, какой все едино накапливается за день. А строения, расположенные близ стены Феодосия, все больше доходные, где комнаты сдаются в наем. Ольга подивилась. Даже из этого рамей умеют извлекать выгоду, делают богатство. Не сеют, не пашут, не ткут, а богатеют, потому что сдают жилища. На Руси же принято, чтобы знатные люди селили у себя постояльцев. В этом их высокое положение проявляется. Тем они показывают, что достаточно богаты, чтобы кормить гостей и за так, ну разве что за гостеприимство им положено подарки от постояльцев принимать, если те уважаемы и могут отблагодарить хозяев. Ольга поневоле все сравнивала с Русью и вскоре приуныла. Великолепие Царьграда ее подавляло. Какими маленькими, затерянными среди лесов и болот показались русские грады, даже привольный Киев. А люду-то сколько тут! У Ольги голова кружилась от столпотворения, от снующей беспрестанно толпы, прохожих, всадников, торговцев и изобилия товаров. Нигде, ни на шумных торгах подола киевского, ни среди торговых рядов Новгорода княгиня не видела такого разнообразия продаваемых и покупаемых вещей, столько выставленного на показ богатства. И чем далее они углублялись в город, тем лавки становились богаче, тем наряднее и важнее люди, тем красивее строения. Здесь уже были не только доходные дома. Тут выселись богатые особняки с колоннадами и лепниной, величественно возвышались многокупольные храмы, били струи фонтанов, взмывали ввысь покрытые сверкающей позолотой изваяния великих людей. Какое богатство! Но при этом была и великая скученность. Порой приходилось останавливаться и ожидать, когда рассосется очередной затор на мессе, когда стражи разгонят толчею. Доводилось стесниться, если дорогу преграждали носилки с очередным вельможей или сановником. Нет, все же на Руси привольнее и спокойнее. И воздух там куда чище, думала Ольга, вдыхая аромат специй у очередной лавки, а то и смрад завалявшегося мяса, дымный угар и подгоревшее оливковое масло у харчевен, где собиралась толпа праздных гуляк. Но и на гуляк было любопытно поглядеть. Они были нарядны. Женщины щеголяли невероятными украшениями, мужчины держались с достоинством. Детей вели за руку няньки, и за порядком на улицах следили облаченные в блистающие доспехи городские стражи. И всюду камень, камень, каменные дома, церкви, на века сложенные оборонительные сооружения, каменные маски зверей с разверстыми пастями, откуда бежала вода, которую женщины набирали в высокие кувшины и несли на плече. С привычным на Руси коромыслом тут никого не встретишь, зато зачастую полные сосуды подвешивают на спины и бока ушастых осликов, направляя их по шумной улице к жилищу. Однако, как оказалось, в этом окруженном с трех сторон морями городе с питьевой водой было туговато. Некогда, как пояснял по пути ага в Дрим, Константинополь просто задыхался без воды, поэтому тут и построен огромный акведук. Он указывал Ольге на огромное сооружение из каменных арок, по которому вода поступала в столицу от самых отдаленных гор. И все одно нехватка воды тут ощущается по-прежнему, поэтому водовозы привозят ее. Еще в каждом доме имеется цистерна для дождевой воды, есть и огромные подземные водохранилища. Человек многого может добиться с Божьей помощью, если он трудолюбив, умен и хочет лучше устроить свою жизнь. А потому, даже испытывая нехватку воды, Константинополь может позволить себе фонтаны, канализацию и бани. К одной из таких бань и проводили русских гостей. Бани-термы были обязательными в жизни византийцев. Мыться в них, особенно перед походом в церковь, считалось едва ли не непреложным правилом. Причем были дни, когда в определенную баню-терму приходили мыться мужчины, а в другой собирались женщины. Однако не только омовение тела считалось поводом для посещения терм. Там общались, назначали встречи, проводили долгие часы за беседой. Ага в Дрим пояснил иноземке Ольге, что в термах имеется зал, где течет горячая вода, кальдариум, и где можно размякнуть и пропотеть. Есть зал с холодной водой, фригидариум, где остывают после парилки. А есть просто с теплой водой, называемый трепидариум. Именно там можно окончательно помыться, намаститься маслами и благовониями, позволить размять тело умелым массажистам. Спафарий настоятельно советовал гостье прибегнуть к услугам массажистов. Это и полезно, и красоту тела сохраняет. К тому же, чтобы массажисты не смущали нагих женщин, они все без исключения слепые. Ага в Дрим все это подробно рассказал княгине, отпуская ее под мозаичный портик входа в термы, и все объяснял служащим, как держаться с гостями. Ну, просто нянька хлопотливая. Однако советы его оказались необходимы, так как в такой бане русские еще никогда не бывали. Здесь не было полока и березовых веников, парились в небольших комнатках, куда воздух поступал через сделанные в стене отверстия. Пар в такой парилке был сухой и ядреный, после него следовало войти в холодный зал, фригидариум, ополоснуться у фонтанчиков. А вот наготы тут и впрямь не было видно. Ромейские матроны мылись в длинных рубахах, накинув шали, сидели на широких мраморных скамьях, прямо через ткань натирая себя мыльной пеной, а потом ополаскивались в бассейне. А так как византийские матроны страсть как любили украшения, то и мылись едва ли не в них. И при этом с интересом поглядывали на прибывших гурьбой иноземок, шептались, бросая на них косые взгляды. Ольга была молчалива. Богатство Царьграда ее потрясло. Она замкнулась, но при этом старалась не показать своей подавленности. Русь сейчас казалась такой далекой, такой дикой. Да и бани там были не то, что эти. Конечно, ее женщины стали говорить, что, мол, все тут не так, мол, дома у них из пара можно прыгнуть сразу в речку, освежиться в холодной водице, а тут и пар не тот, да и что за причуда купаться в одеяниях. Молоденькая княжна Милослада, решив сверкнуть наготой, плюхнулась в бассейн, поплыла, в чем мать родила. Однако византийские матроны расшумелись, стали возмущаться. Ольге пришлось прикрикнуть на княжну, велела прикрыть срам. Не на купальских игрищах чай. Пусть считается с местными обычаями. Но все же, напарившись, разнежившись, восхитившись мозаикой на сводах, наплескавшись в мраморных бассейнах, чувствуя приятную легкость в теле после работы массажистов, действительно слепых, русские женщины остались чрезвычайно довольны. Только при выходе Предслава Полоцкая подняла шум. В нише, в аподитерии, где она оставила верхнее одеяние, не оказалось ее пышной лисьей шапки. Предслава едва ли не с кулаками пошла на банщиков, требовала вернуть. Еле удалось усмирить ее. Агаф объяснил, что кражи в банях не редкость, но он сообщит о воровстве самому эпарху. «Все равно тебе было бы в ней жарко», — успокаивала расстроенную родичку княгиня. «Да и вообще не стоит вам здесь в мехах по граду разгуливать. Жара, духота, солнце печет, будто и сжарить хочет». «Но разве не ромеи покупают меха с Руси по немалой цене?» — отвечали ей. Стоило объяснить, что и тут бывают ветреные холодные дни, когда знать кутается в роскошные меха. Потому и цена на них немалая держится. Однако летом под солнцем бродить в подобных одеяниях не принято. С этим пришлось согласиться. Хотя и расстроились все. Они-то навезли сюда столько пышных убранств из соболя, рыси нежной, куницы шелковистой, а тут жара. «Ничего», — утешал вернувшихся на подворье женщин Сфирька. «Пусть лучше продают свои меха. Купцы-перекупщики все у них примут втридорога. А сами княгини и боярыни за полученные деньги могут приобрести себе наряды по ромейской моде. Ведь тут не обязательно иметь при себе рукодельниц, какие будут шить хозяйкам от зари до зари. Тут можно пойти по лавкам и купить уже готовую одежду, и каждая, выбрав себе наряд, примерит, а то и подгонит прямо на месте». Торговать готовым платьем в Царьграде давно принято, а цены тут вполне умеренные. Это в Киеве наряд заморский несусветно дорого стоит, ибо стоимость по пути вырастает. Да, все здесь было иным, и за дня в день доводилось в подобном убеждаться. Но было в этом и нечто хорошее. В проходящих в ожидании приема днях Ольга как-то отвлеклась от всех обычных забот и планов, от вечно гложущих проблем, расслабилась, наполнилась новыми впечатлениями. Она каждый день гуляла по граду, дивилась на красивые здания и дворцы, наблюдала за ромейскими обычаями, посещала лавки, покупала, приценивалась, торговалась. Где они сейчас, зеленые просторы Руси? Вокруг же были кварталы ткачей и портных, чеканщиков и ювелиров, юристов и менял, живописцев и оружейников, и везде царило кипучее оживление. Как-то через седмицу, уже укладываясь почевать, Ольга вдруг спохватилась. Где ее чародейка? Ей ответили, что Малфреда так и не сошла на берег. Осталась на оскаленном, заявив, что чужие берега ее не приманивают, а на корабле хоть борта из русской древесины сбиты, парусина, вытканная на подоле, своя. На берегу же чужом ей тяжело делается. «А мне вот не тяжело», — заметила Ольга, уже сонная и утомленная после впечатлений очередного дня. «Даже интересно на это чужое глянуть. Есть чему поучиться». Но когда на другой день Ольга проснулась, первая мысль была о ведьме. И отчего-то княгиня смутилась. Вон Малфреда чувствует, что тут все не их, все для других создано. А Ольга, словно девчонка из дальней веси, впервые прибывшая в град, носится повсюду, все ей любопытно, на все поглядеть охота. Когда на подворье явился с Пафарий Агаф, чтобы сопровождать княгиню на очередную прогулку, Ольга встретила его вопросом, когда ее с подворья в палате и припроводят. Агаф опять стал раскланиваться да пояснять. Вот только-только сирийские послы отбыли. Теперь Константин гостей из далекой Иберии принимает. Если бы позаботилась русская госпожа сообщить заранее о своем приезде, и ей бы свое время наивысочайший базилевс назначил, ибо он весь в делах. Его время ценно, на нем все мироздание держится. «Смотри, чтобы не надорвался в держании мира, наивысочайше-то», — заметила Ольга. «А то в какой-то миг разверну свои струги, только меня и видели». «Зачем же великая архантесса гневается?» — замахал пухлыми ручками Агаф. Голос его вообще писклявым от волнения сделался. «Базилевса тебе не забывает, дары шлет, желая умилостивить. Но послы-то иберийские... дольше тебя дожидались приема, вот и их очередь теперь. А тебя велено провести по храмам, чтобы поглядела и поняла, как сильна наша вера, наше поклонение Создателю». Спафарий уже не единожды звал Ольгу посетить церкви города, но она не спешила. Пусть и хороши эти церкви, куполами увенчанные, однако пойти туда означало бы показать ее интерес к их вере. К тому же на Ольгу произвела впечатление вернувшаяся из огромной Святой Софии Черниговская дал хлеба, восхищенная, умиленная, потрясенная. И теперь, что ни день, она отправлялась по церквям, молилась там чужому ей Богу. Священник Григорий дал хлебу хвалит, говорит, что она ему как сестра стала, что он готов даже просить о ее крещении. Ольга не спешила стать такой, как ее черниговская спутница. Конечно, она пойдет поглядеть, что там в храмах делается, самой взглянуть любопытно. Однако это потом, потом. А сегодня княгиня пожелала, чтобы Агавдрим, она его имя так и произносила одним словом, Агавдрим, провел ее к прославленным золотым воротам Царьграда. Эти ворота обычно держали закрытыми, отворяя только в особо торжественных случаях для процессий или прибытия какого-то значительного лица. От подворья святого мамы до них нужно было проехать вдоль всей длинной стены Феодосия, ограждавшей столицу мира с суши. Это был довольно долгий проезд. По пути Ольга смотрела на двойные ряды мощеных стен, на огромные квадратные башни, и про себя дивилась смелости и дерзости русов, какие некогда штурмовали эту громаду, напугав ромеев настолько, что те вышли к Олегу с дарами, согласились заключить выгодный для Руси договор. Однако, когда она упомянула о том, Спафарий Агав только снисходительно усмехнулся и промолчал. Мало ли, что болтает эта русская архантесса. Пусть себе, только бы опять о встрече с Базилевсом не заговаривала. Ну, а об упомянутых ею событиях в Византии говорить было не принято. За это могли и к штрафу за оскорбление величия ромейской державы привлечь. Торжественные ворота Царьграда и впрямь казались золотыми. Ольга разглядывала эти огромные створки из позолоченной бронзы с множеством накладных барельефов, расположенные между двумя стройными колоннами и укрепленные квадратными башнями по бокам. Дивилась на гигантское изваяние наверху. Спафарий пояснил, что это изображение древней богини Фортуны, подательницы удачи. И хотя жители Царьграда давно почитают только Христа, статую не захотели сносить, веря, что удача все же им необходима. Да и как украшение старинная богиня совсем неплоха. Он еще что-то рассказывал, но умолк, завидев бегущую к золотым воротам толпу, заслышав приближающиеся громкие звуки труб. А там и позолоченные створки начали отворяться. К ним со стороны предместий приближалась пышная кавалькада. Вышагивали по дороге, одетые в блестящие медные доспехи, копьеносцы-дореворы. Следом шли трубящие в круто загнутые рога воины в посеребренных лариконах и накинутых на головы и плечи шкурах полосатых диковинных зверей. За ними, восседая на высоких конях, ехали прославленные на весь мир непобедимые конники византийского войска катафрактариев, закованные в чешую до самых шпор. И в середине этого воинства на богато убранном белоснежном скакуне горцевал внушительного вида суровый воитель. Агав не удержался, чтобы с важным видом не сказать Ольге: «Это сам Никифор Фока, прославленный военачальник, равных которому нет во всем мире». «Так уж и нет», — подумала Ольга, рассматривая этого Никифора Фоку. Он и впрямь смотрелся внушительно, хотя, в отличие от своего помпезного войска, был одет довольно скромно, без головного убора, в серой накидке поверх простого, но удобного воинского доспеха, в поножах из твердой грубой кожи. Собой Никифор Фока был широкоплечий, с густой и кудрявой шевелюрой цвета вороного крыла, но с налетом седины на висках. Густые брови придавали его лицу несколько угрюмое выражение, горбатый нос казался хищным, но темные глаза смотрели живо и внимательно. К удивлению Ольги, прославленный Никифор попридержал скакуна возле стоявших в толпе русов, стал их разглядывать. Сперва показалось, что с особым вниманием он смотрит на рослую предславу полоцкую, та даже приосанилась, но потом стало ясно, что не русская красавица привлекла его внимание, а заинтересовал стоявший за ней свинельт. Варяг вышел немного вперед, расправил плечи в светлой русской рубахе и дерзко глядел на сурового Никифора, даже подмигнул ему в какой-то миг. Тот никак не отреагировал и невозмутимо поехал дальше, через шумящую и прославлявшую его толпу. Как оказалось, эта встреча не прошла бесследно для Свинельда. Уже к вечеру его вызвали в палатий. Ольга была озабочена и оскорблена. Что же это? Княгиню и на порог не пускают, а ее так называемого анепсия удосужились принять в самом дворце императора. Расстроенная, она мерила шагами покой, нервно покусывала печатку на перстне, а когда с очередной прогулки по городу вернулись ее знатные спутницы, стали хвастаться обновками, Ольга весьма неприветливо выпроводила их. Сама же велела доложить, как только появится Свинельд. Если вообще появится, мало ли чем прельстят его ромеи. Свинельд вернулся, когда Ольга уже подремывала, но вмиг очнулась, лишь заслышав его голос, кинулась к окошку. «Немедленно ко мне!» — крикнула. И косу теребила, как девчонка. Но едва варяг появился, склоняясь под низкой притолокой, уже спокойной смотрелась, только бровь выгнула значительно, ожидая пояснений. «Ты уж не гневайся, государыня!» — приложив руку к груди, примирительно произнес Свинельд. «И первонаперво доложу, что встреча моя была не обычным церемониальным приемом, а просто для беседы вызвали». Причем пообщаться захотел тот самый Никифор Фока, какого видели сегодня, и какой ныне проживает в одной из палат ромейского дворца. Свинельд рассказывал, что Никифор при встрече сразу стал хвалить русов. Говорил, что ранее немало из них служило в его воинстве, что хорошо себя проявили. Правда, Никифор не больно различает, где варяги с севера, а где сами русы. Все они для него едины. Все северные варвары, какие хорошо умеют сражаться. А потому он хотел договориться со Свинельдом, чтобы тот прислал ему побольше таких витязей с Руси. Причем обратился к Свинельду, решив, что именно он, а не псей русской архантессы, может ведать такими вопросами. Никак не женщина, пусть и облаченная властью. Да и не сильно-то тут в Византии привыкли к тому, что женщина править может. Вон императрица Елена, супруга Константина Багрянородного, пусть и живет в чести и холе, но в дела государственные вмешиваться ей не позволяют. А ведь она, как сказывали, помогала мужу изначально, поддерживала его руку и против отца своего Романа Локопина, против братьев своих, какие рвались к престолу, желая упразднить Константина. Вот и вышло, что, свергнув Локопинов, Константин оставил женой Елену, сделал их общего сына соправителем, когда тот еще мальцом был. Ну, так у них у ромеев принято, чтобы цесаревич Роман стал наследником рода уже при отце, дабы иные не оттеснили от власти. Но, став взрослым, Роман к власти не рвется. Он недавно женился, да не на какой-то достойной деве, а на приглянувшейся ему дочери трактирщика, настолько пригожей, что люди говорят, что она краше всего, что только рождалась под солнцем. И родители были вынуждены признать выбор Романа. Так-то у них при дворе. «Я погляжу, ты неплохо стал разбираться в делах ромейских правителей», — заметила Ольга. «А то», — прищелкнул пальцами Свинельд, — «даром время не тратил. Я и про Никифора все вызнал еще до того, как он меня заприметил. Он и впрямь великий воин. Немало воевал с агрянами, отвоевал у них земли для империи, так что Базилевс и его родня весьма почитают Никифора. Та же императрица Елена его отличает и дарами одаривает, чтобы ее мужу служил верно, ибо она для мужа на все готова». Свинельд еще рассказывал о семье императора, но Ольга невольно о своем подумала. Вспомнила, как, прогуливаясь по городу, однажды увидела императрицу Елену, ехавшую в золоченых носилках на богомолье в некий отдаленный храм. Правда, княгиня видела ее лишь мельком, отметив, что та уже не молодая, лицо ее полно какого-то тихого смирения. Но у ромеек высшим украшением женщин считаются скромность и послушание. Они вон рядятся в каменья самоцветные, шелками себя украшают, а все же священники их учат, что жены должны являться в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием и украшать себя не роскошными цацками, а добрыми делами. Священник Григорий читал Ольге эти строки из послания святого Павла, а когда она заявила, что нигде не видела более нарядных и роскошно украшенных женщин, чем в Константинополе, Григорий сказал, что так мужья одаривают женщин за радость семейного счастья. Княгиня согласилась с этим, поведав, что и на Руси воины любят богато одаривать своих избранниц, и чем более богато убрана какая жена, тем заметнее высокое положение ее мужа. Однако Григорий стал настаивать, что браки на Руси не настоящие, а есть просто сожительство, не освященное священным таинством. Ольга заспорила с ним, они вообще часто спорили. И тогда Григорий сказал, что Ольга слишком привыкла к власти, потому и одинока. Ибо властной женщине не суждено познать радости любовной, и только послушной, почитающей своего избранника женщине, дается счастье в супружестве. Ольга тогда вспомнила Игоря. Разве она когда перечила ему? Нет, всегда послушной была. А если и хотела на своем настоять, то только уважительными уговорами располагала мужа принять ее желание. Игорь всегда прислушивался, считался с нею. Ее же и править оставлял, когда отправлялся в походы. Причем ни боярам своим, ни удельным князьям никогда такой воли не давал, как жене. Все то знали, все с этим сжились. И, может, почитая ее, он и не взял в терем иную жену, меньшицу. Даже его последняя любовь к чародейке Малфреде не сделала ту соперницей Ольги во власти. Да что там говорить? Ведь потому, что Игорь так сулыш свою возвысил, иные князья своих жен тоже величали, и все от Игоря пошло. Ольга ощутила, как в душе всколыхнулась старая боль. Скольким же она обязана своему князю? Не диво, что и по сей день с теплотой вспоминает, и не было в ее жизни никого значительнее его, любимее. «Ты ведь не слушаешь меня, княгиня пресветлая!» — ворвался в ее думы резкий голос Свенельда. Она поглядела на него. Хорош. И на Руси, и в державах заморских таких красавцев еще поискать надо. А этот еще и любит ее. Но ее он любит, или положение ее высокое? И она спросила с прохладцей в голосе. Ну и что ты ответил обласкавшему тебя Никифору? Обещался ли доставить русов в войска его? Свенельд заложил пальцы рук, заблестевший наборными пластинами пояс, тряхнул не спадавшими на плечи светлыми волосами. А то и ответил, что неправомочен я решать. Сказал, что пусть они меня и кличут, а не всем твоим. Но главное слово в таких вопросах только правительнице надлежит. Вот когда покличут тебя ко двору, когда уложат ряд о нашей вечной дружбе с Византией, тогда и будет то решено. У Ольги потеплело на душе. Ишь не возгордился от оказанной милости, на нее сослался. И захотелось вдруг подойти и положить руки на его широкие плечи, заглянуть в зеленые, как болото, глаза. Они стояли друг перед другом, разделенные покрытым яркой скатертью столом, на котором мерцал бронзовый светильник со многими фитилями. Было светло, но все же в этом неровном освещении Свенельд не заметил, как по-особенному глядит на него обожаемая княгиня. Да и думал, похоже, об ином, потому что сказал, раз пропустила, о чем ранее сказывал, я повторю. Меня еще про Малфреду расспрашивали. Ольга медленно перевела дыхание, провела как бы незначай рукой по вышитой кайме на рукавах. А что Малфреда? Какое кому до нее дело? Я брала ее с собой в надежде, что от нее толк будет, а она вон даже на берег сходить не пожелала. Сидит себе среди тюков с товарами на ладье. Уж сколько раз я велела прийти, не идет. Ишь, а в палате о ней уже знают. «Знают», — кивнул Свенельд, — «и это меня тревожит. Спрашивается, откуда даже этому только прибывшему полководцу о ней известно?» Ну и он вызнавал, правда ли, что русская архантесса привезла с собой ведьму, которая темные силы может нагнать на град. И кто такое ему поведал? Не иначе, как христианин твой проболтался. Тут куда ни глянь, христиане. А Григорию я о чародейке своей молчать не приказывала. А побояться ее, эко диво, пусть думают, что есть у меня некто могущественный и великий, кто служит мне верно. Эх, Ольга! Свенельд резко махнул рукой. «Тут все не так, как в наших краях, где чародейство привычно. Тут священники любого, кто колдует, не одобрят, а то и озлятся на него. Вон тот же Никифор вроде с интересом спрашивал, но глаза у самого колючие были. А присутствовавший при нашей беседе священник даже плеваться и креститься стал, когда я о Малфреде отвечал. Я говорил, что она никакого зла ромеям не несет, однако пока толмач речи мои переводил, Священник все гневался, и лицо у него недоброе было. Ха, я давно заприметила, что эти длиннополые только прикидываются ягнятами смиренными. Что, на Малфреду им поглядеть, Люба? Так я прикажу ей явиться, пусть увидит и успокоится. Свенельд ответил не сразу. Когда заговорил, в голосе его звучала неуверенность. Стоит ли ромеям нашу Малфреду показывать? Хотя, может, и придется. Вон тот же Никифор дал понять, что пока наша чародейка не посетит храмы, пока не убедятся, что зла от нее нет, тебя вряд ли допустят ко двору Базилевса. Как? Не допустят? Ольга опешила. Выходит, сама она тут никто, и что приехала договор продлять, тоже никого не взволновала, а про чародейку уже вызнали и условия свои выставляют. Впору обозлиться. Ну да делать нечего. Знала ведь, что ромеи только себя уважают, а остальные будто и живут для того, чтобы с Византией считаться. Однако считаться все же придется. Ольге важен договор, а значит, нужно уступить. «Завтра же Малфреде быть тут», — воскликнула княгиня. И поглядела выразительно на Свенельда, пусть даст понять ведьме, что это приказ. Он и впрямь привез чародейку на другой день. Ольга как раз прихорашивалась перед зеркалом. Священник Григорий уговорил все же княгиню посетить сегодня Влахернскую церковь Богородицы. А спутницы уже поведали ей, что в церкви ромейки ходят нарядные и прикрашенные. Вот Ольга и не хотела предстать среди них какой-то замухрышкой. Старательно уложила косы на голове, как в Византии носили знатные патрикии, вдела в уши мерцающие узорами ажурные серьги, велела нарумянить себя, брови подсурьмила, глядела на себя с удовольствием, пока не заметила за собой в отражении чародейку, и резко оглянулась. «Да ты хвораешь никак!» Малфреда и впрямь выглядела неважно. Тусклый взор, тени под глазами, сама исхудавшая, будто истаившая, стоит понуро, опустив голову. Но в отличие от уже давно вырядившихся в византийские наряды боярышень и княгинь Ольги, Малфреда все еще как на Руси ходит. Рубаха с вышивкой на рукавах, панева запашная клетчатая. Из-под короткого подола видны поршни с оплетающими голень ремешками. Волосы ее выглядели неухоженно, заплетены кое-как, над лбом кудрявыми прядями на глаза спадают. «Я в церковь с тобой не пойду, княгиня», — молвила негромко. Кому бы иному Ольга приказывала, но с Малфредой так нельзя. Вот и уговаривала. Мол, она и сама не так уж рвется в эти храмы христианские. Да только все там побывали, и все в один голос твердят, что красиво там, что как нехороши церкви снаружи, но главное их богатство и украшения внутри расположены. А про храм Влахернский вообще всякое сказывают. Дескать, хранится там дивный лик Матери Господа, который всякому в душу заглядывает. А еще там покрывало ее берегут, выносят в самых редких случаях. И все христиане молятся и прикладываются к нему благоговейно. Говорят, что это покрывало не единожды охраняло Царьград от всяких бедствий. Даже когда из Киева Аскольд с Диром пришли набегом, ромейский патриарх вынес на берег моря покрывало Богородицы. И буря тогда великая случилась. Корабли русов были разбросаны и стали тонуть, а выплывавших славян ромеи захватывали в полон. Вроде и самого Аскольда поймали, как рыбу, неводом, хотя потом, когда он принял крещение, отпустили с миром. «Я креститься не буду», — глядя из-под лобья, отозвалась Малфреда. «Да кто тебя заставляет? Просто пойдешь в моей свите. Посмотрим с тобой на эти дива. Я сама хочу глянуть да понять, отчего эта святыня великая ничего не совершила, когда Олег под Царьград явился с воинством. Может, придумывают все хитрые ромеи. Вот ты поможешь мне разобраться, что там и как. Может, и впрямь эта сила великая, а может, просто сказы рассказывают». Влахернский храм находился не так уж далеко от предместья святого мамы, по сути, за стеной, куда вели мощные влахернские ворота. Во дворе перед храмом было чисто, плиты перед входом выметены, немного в стороне журчал аккуратно обложенный камнем источник. Священник Григорий задержался подле него, даже склонился, будто выражая почтение чудодейственной воде, которую почитали слезами Божьей Матери. Приближаясь к вратам храма, русы услышали долетавшее изнутри мелодичное многоголосое пение. Снаружи казалось, что в церкви темно, только бесчисленные огоньки свечей плыли во мраке звездочками. Но когда вошли под украшенный барельефом высокий свод, поняли, что в храме достаточно светло. Солнечные лучи проникали сюда в высокие округлые окна, и был виден плывущий на свету голубоватый дымок ладана. Отовсюду веяло ароматами, можно было различить негромкое бормотание молящихся прихожан. В почитаемом Влахернском храме их было довольно много, но Григорий стал увлекать княгиню к алтарной преграде, на которой в мерцании лампад висели в богатом обрамлении иконы. Ольге сначала хотелось оглядеться, окинуть взором дивную роспись на стенах, мощные полукруглые своды, посмотреть на прихожан, понять, насколько они веруют, больше ли в их лицах благоговения, чем у ее соотечественников, когда те наблюдают за священнодействиями волхвов у капища. Но Григорий уже шептал ей восхищенно: «Посмотри, да посмотри же на нее, Ольга! Это и есть Богоматерь Никопея, что значит победоносная. Такие иконы считаются тут палладиями, то есть защитницами, и вот она перед тобой». Княгиня подняла глаза. Лик на иконе показался ей слишком темным. Черт не разглядеть, но можно понять, что это укутанная в плат женщина-мать, нежно удерживающая на руке ребенка Иисуса Христа. Золотистый отсвет окружал ее голову, лицо казалось спокойным, а вся она ушедшей в ощущение своего материнства. Ольга ее понимала, что небесной женщине все эти толпившиеся и молившиеся тут прихожане, если она со своим дитятей. Ольга помнила, как сама забывала обо всем, когда держала маленького Святослава на руках, но княгине так мало было отведено времени на нежности с младенцем. Может, и Божья Матерь тоже должна думать не только о ребенке, но и о людях. Может, она и впрямь слышит все, понимает, о чем ее молят. И так же печется о них, как и княгиня о своих подданных, так же вникает в их чаяния. И, подумав об этом, княгиня Руси невольно прониклась симпатией к этому темному лику, за которым угадывалась женщина-покровительница. Хор пел: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Песнопения в церкви были протяжными и мелодичными. Пели не только мужчины, но и женщины. Голоса их сливались и множились, звуки расходились под куполом, будто взлетая и опять опускаясь. И это было так красиво, пока их пение не прервал чей-то взволнованный возглас. Потом раздались еще крики, толпа всколыхнулась, и все отчетливее стало раздаваться глухое, долгое рычание. Ольга оглянулась, увидела, как заметались прихожане, и когда толпа потеснилась, поняла, что так взволновало всех. Малфрида стояла как-то странно сгорбившись, опустив голову. Она водила в воздухе руками с растопыренными пальцами и глухо рычала. Причем этот рык был неожиданно громким, нарастающим, переходившим в крики и стоны. Затем она стала извиваться, как будто мучилась от какой-то боли, и рухнула, покатилась по полу, все так же рыча, глубоко и страшно, с подвыванием. Вопли ее становились громче, перекрывали ропот изумленной, напуганной толпы. В церкви стали гаснуть свечи, заметались какие-то тени, словно некто темный заслонял собой проникавший в окна свет. А на полу по-прежнему билась и рычала чародейка. Тело ее странно изгибалось, она дергалась, то припадая к полу, то вскидываясь. Когда в какой-то миг Малфрида выгнулась, Ольга увидела ее лицо и сама едва не закричала от ужаса, ибо это был незнакомый облик ее советчицы и подруги, а жуткая, оскаленная маска кого-то чужого, жуткого и безобразного, вылезшие из орбит глаза, закатившиеся, белесые, оскаленный рот, из которого текла пена, вздувшиеся на лбу жилы, отвратительная гримаса то ли смеха, то ли мучительной боли, Малфреда опять припала к полу, опираясь на руки, будто собираясь прыгнуть и напасть на кого-то, но вместо этого покатилась, сотрясаясь от крупной дрожи. Сквозь толпу к ней пробивался христианский игумен, за ним архидиаконы, все с поднятыми крестами. «Изыди, сатана!» — кричал священник, воздев руки, но отступил, когда Малфреда со стремительностью ящерицы поползла в его сторону. «Несите святую воду!» — кричали в толпе. Какой-то диакон поспешил в ризницу, но в это время к беснующейся чародейке кинулся Свенельд. Он растолкал священнослужителей, потом сбросил с себя плащ и накинул на бесстыдно оголившуюся в метаниях ведьму. Сам упал сверху, придавив ее своей тяжестью, что далось ему нелегко, ибо Малфреда билась и порывалась высвободиться. И все же он ее одолел, поднял, понес прочь, по-прежнему извивающуюся и кричавшую каким-то низким, незнакомым голосом. Ольга без сил прислонилась к каменной колонне. Она дрожала, но все же различила странно спокойный, даже грустный голос священника Григория подле себя. «А ведь я подозревал, что она одержима бесом. Вот он и проявился. Да смилуется над этой несчастной небо». Извне все еще долетали пронзительные крики ведьмы. Потом их не стало слышно за возбужденным гомоном собравшихся, за привычным городским шумом.